Глава 29. Славянский Нев. Грицков турок нашел своего товарища. Он тянул Грицка вниз на берег и что-то серьезно и тревожно говорил. Все повторяли одно, но казак ничего не понимал. Однако пошел за турком, он ему верил. Крепко каторжное слово. Это сарацины собрали всех христиан в кружок, чтобы все на глазах были, чтоб не давали своим сигналов. Пересчитали и хватились Грицка. Христиане сидели в кружке на берегу, а вокруг стояли сарацины с копьями. Турок привел казака и сам остался в кружке. Грицко осмотрелся, вся ширма была тут. Мусульмане-галерники не хотели покидать товарищей. Они сидели впереди и коротко переругивались со стражей. Но вот все поднялись, засуетились. В бухту вернулась бригантина. Она вошла и отдала якорь на своем месте. Скоро весь сарацинский флот был в бухте. Неужели отступили, спрятались в бухту от одного корабля? Но вот в проходе появился высокий корабль. Он тяжело, устало входил в бухту под одним парусом. Осторожно пробирался в чужом месте далекий путник. Стража разошлась, галерники разбрелись. Казак не понимал, что случилось. Решил, что христиане сдались без боя. Дюжина филюг обступила корабль. Все старались пробиться к борту. Турок, увязая ногами в песке, бежал к Грицку и что-то кричал. Он улыбался всеми зубами, кричал изо всей силы Грицку в ухо раздельно, что понял казак, и все смеялся весело, радостно. Наконец шлепнул Грицка по спине и крикнул: «Якши, якши, урус, чек якши!» и потащил его за руку бегом к каяку. Узкий каик уже отчаливал от берега. Гребцы, засучив шаровары, проводили каик на глубокое место. Их обдавало по грудь зыбью, каик вырывался, но люди смеялись и весело кричали. На крик турка они оглянулись, остановились, закивали головами. Турок пихал Грицка в воду, торопливо толкал, показывая на каик. Грицко пошел в воду, но оглянулся на турка. Турок, высоко поднимая ноги, догнал Грицка и потащил дальше. Смеялся, скалил зубы. Гребцы гукнули и разом вскочили с обоих бортов в узкий каик. Зыбью рвануло каик к берегу, но весла уж были на месте и дружно ударили по воде. Прибой, играя, поставил чуть не дыбом каик. Арабы весело осклабились и налегли. Так что затрещали шкармы. Каик рванулся, прыгнул на другой гребень раз и два и вышел за пену прибоя. Грицко видел, что его везут к крестьянскому кораблю. Прогонистый каик как ножом резал воду, а турок, знай, хлопал казака по спине и приговаривал: «Якши, делибаш!» Грицко немного побаивался. Может, думают, что ему христианам хочется. Был он уж у одних. Да надеялся на каторжного товарища. Этот понимает. По трапу влез Грицко за турком на корабль, с опаской глянул на хозяев. Что за люди? Двое к нему подошли. Они были в белых рубашках, в широких шароварах, в кожаных постолах, на ногах. Что-то знакомое мелькнуло в длинных усах и усмешке. Они, смеясь, подошли к нему. Турок по-своему что-то сказал им. И вдруг один сказал, смеясь: «Добрый день, хлопче!» Казак так и обмер. Рот разинул, и дыхание стало. Если б кошка залаяла, если б мачта по-человечьи запела, не так бы он удивился. Казак все смотрел, испуганно, как с просонья, хлопал глазами, а христианский моряк смеялся. Хохотал и турок, и от радости приседал, и стукал Грицка ладошкой в плечо «Адели дилисендели!»